Глава 27. Полина. «Руслан Евгеньевич, вы обалдели?» Без предисловий налетела я на Логинова. Руслан Евгеньевич обалдел, но больше от моего приветствия. Я же косилась на девчушку, которая сидела за его столом, пила сок, сверкала голубыми глазками, точь-в-точь, как у Логинова, и внимательно прислушивалась к нашему диалогу. Они с Бубузябликом были похожи, даже очень. Только Логинов был жгучим брюнетом, а у девочки волосы красивого пшеничного цвета. Дочь? А еще мне показалось, что я где-то когда-то уже ее видела, но вспомнить, где конкретно, не удавалось. «Вы специально это делаете?» – отвлеклась я на профессора. «Вы знаете, что о нас с вами уже слухи ходят?» «Полина, если бы ты не устроила вчера забег от меня на пару с Лилией, мне бы не пришлось...» «Если бы вы не развели бойцовский гарем...» «Я развел», – зарычал Руслан Евгеньевич. «Ну не я же!» – развела я руками, все еще косясь на девочку. «Это Виола, моя сестра», – быстро объяснил Логинов. «Ясно. Я пойду?» «Стоять!» – рявкнул профессор так, что я завелась и стала осматриваться в поисках тяжелых предметов, наплевав, что у меня есть свидетели. За тяжкие телесные можно и штрафом отделаться. На меня и так уже половина группы косится, что я с тобой постоянно уединяюсь. Топнула я ногой. Синицына, мы перешли на «ты». Похвально. Скажешь всем, что я твой научный руководитель. Ага, согласилась я. Чтобы все точно подумали, что у меня с тобой что-то есть. Ты всему пятому курсу отказал быть их научным руководителем. Полина, мы сейчас не об этом говорим. Попытался взять контроль над ситуацией Логинов. «Об этом. Именно об этом. Ты мне репутацию портишь». «Я? Или ты без конца ходишь со всеми в обнимку? Назаров, Бауэр, Васин, Апасян?» «Влада, Аникея и Назара забыл», — подсказала я, наблюдая, как начинает дергаться профессорский глаз. «У меня гарем или у тебя?» «Мои не дерутся на камеру», — вздернула я подбородок. «На какую камеру?» — мотнул головой Руслан. «Студенческую. Мы с Лилией вчера весь вечер пытались не допустить выложить эти видео в интернет с говорящим заголовком. Эпичная битва за сердце профессора. В красном углу ринга загрызайка, в левом фиалка». Я не врала. Весь вчерашний вечер и утро мы с Лилией, Назаром и Аникеем искали свидетелей и тех, кто умудрился снять драку на камеру. У нас с Лилией вдвоем ничего бы не вышло, но непререкаемый авторитет боксеров сделал свое дело. И кажется, мы избежали большой беды. «Удалила?» Грозно сдвинув брови, уточнил Логинов. «Вроде бы». Пожала я плечами. «Молодец». Он подошел ко мне вплотную, и его тон мгновенно изменился. «Пошли со мной сегодня на свидание». «Нет». Отрезала я, робея, как всегда, когда он находится так близко. «Я тебе нравлюсь, Полина». Хриплый голос Руслана Евгеньевича пробирал до мурашек. «Нравишься», — честно призналась я, окончательно обескураживая Бубузяблика. Он сглотнул и сделал еще один шаг ко мне. «И целоваться мне с тобой понравилось», — добила я. «Но это не значит...» «Я тебе нравлюсь, ты мне нравишься. В чем проблема?» — взорвался профессор. «В том, что мне учиться нужно. Ты сам сказал, что у меня потенциал, и что будешь спрашивать строже, чем остальных. А у нас что? Я из-за тебя прогуливаю пары, занимаюсь изъятием улик, когда две твои подружки устраивают драку, выясняю с тобой отношения. Делаю что угодно, только не учусь. Противоречишь своим же словам. Или про потенциал ты сказал только, чтобы меня...» Я взмахнула рукой и покосилась на девочку. «Ты понял». «Я виноват, что ты прогуливаешь». Обе брови Логинова взлетели на лоб. «Я в общежитии в женскую душевую пошла, а потом чай захотела», — напомнила я. «Ты и без меня неплохо с прогулами справляешься». «Вот и не усугубляй», — посоветовала я. Мы так увлеклись, что не заметили, как Виола поднялась и подошла ближе к нам. Я лишь краем глаза заметила, как девочка поставила сок на самый краешек стола. Руслан Евгеньевич напоминал зажженный фитиль, который вот-вот взорвется. «Я пойду», — гордо выдохнула я, разворачиваясь на пятках. Видимо, кто-то все-таки психанул, потому что не успела я сделать и трех шагов, как за моей спиной раздался настоящий звериный рык. «Виола!» Я обернулась и прикрыла рот ладонью. Сок, стоящий на краю стола, все-таки опрокинулся. Прямо на брюки Руслана Евгеньевича. Несколько капель попало на идеальную белую рубашку, а Логинов с трудом сдерживал рвущийся наружу мат. «Ой!» Виола испуганно округлила глаза и прикрыла ротик ладошками. «Бубузяблик, я нечаянно!» Бубузяблик был в бешенстве. Глубоко вздохнул, посмотрел в потолок, на свои идеально выглаженные брюки, рубашку и принял решение. «Полина, ты водить умеешь?» «Плохо», — честно призналась я. «Потому что права я получила, но практики у меня почти не было». Логинов вздохнул, залез в карман, достал ключи и повернулся ко мне. «Адрес мой знаешь. Вот ключи от квартиры, 7-й этаж. Зайдешь в спальню, в шкафу возьмешь любой костюм и привезешь мне. Виолу с собой возьми, она подскажет. Пожалуйста, Полина, я не смогу сейчас уйти. У меня еще 2 пары, а потом мне нужно в суд. Очень важное слушание. Это от квартиры, а это от машины. Давай». «Ты с ума сошел? А если я ее разобью, или того хуже, кто-то увидит, как я сажусь в твою машину? Я лучше на такси». «Поторопись, очень прошу», — выдохнул Руслан. Обессиленно сел на стул, округлил глаза и снова зло покосился на Виолу, которая уже готова была слиться со стеной. «Руслан, ты же сам знаешь, что надо смотреть на сиденье. Я все время забываю еду». Руслан поднялся, посмотрел на стул и взял с него остатки пирожного, которое не пережило стресса от того, что профессор на него сел. «Идите», — выдавил Логинов, косясь на очень виноватую сестру, плечи которой поникли. «Быстро». Виола первая взяла меня за руку и повела к выходу. Аккуратно прикрыла дверь и принялась виновато объяснять. «У меня очень-очень плохая привычка оставлять еду на стуле. Папа все время ругается, мама всегда смотрит, прежде чем сесть, а Бубузяблик забыл. Потому что о тебе думал». «Бежим скорее», — удобнее перехватывая ее ладошку, попросила я. Достала телефон и постаралась вызвать такси. Мне повезло, машина нашлась сразу же и была где-то поблизости. Мы с Виолой добежали до ворот. Я усадила малышку на заднее сиденье, сама села вперед и, пытаясь отдышаться, выпалила адрес. Водитель молча кивнул, и машина сорвалась с места. Я откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Мысленно готовилась к вопросам однокурсников, почему опять Логинов призвал меня, а я прогуляла следующую пару. Открыла глаза и страдальчески скривилась. В зеркало заднего вида успела заметить, как внимательно изучала меня Виола. От ее взгляда, так похожего на взгляд ее старшего брата, становилось не по себе. «Приехали», — уведомил водитель, притормаживая у нужного подъезда. «Подождите нас 5 минут», — взмолилась я. «Мы только костюм возьмем и сразу обратно поедем». «Бесплатное ожидание 5 минут», — сухо сообщил водитель и заглушил мотор. Мы с Виолой на всех парах понеслись в подъезд. Девочка вызвала лифт, и мы обе пританцовывали от нетерпения, ожидая, когда он спустится. Меня же бросало в дрожь еще и от того, что придется войти в его жилище. Почему-то казалось, что там непременно должен быть какой-то аналог красной комнаты. И сама квартира должна быть в красно-черных тонах. Двери лифта открылись, гостеприимно впуская нас. Я нажала на нужную кнопку. Кабина дернулась и повезла нас на 7-й этаж. Открывала дверь я трясущимися руками. В горле пересохло, перед глазами все плыло. Ожидания мои не оправдались. Квартира Руслана Евгеньевича была оформлена в светлых оттенках белого и серого. Панорамные окна давали много света, и в целом в ней было очень тепло и уютно. «Где спальня?» — уточнила я у молчащей Виолы. «Через гостиную направо. Пошли». Она махнула рукой, приглашая следовать за ней. «Не разувайся!» Спальня Логинова впечатляла. Огромная кровать в центре, шкаф-купе во всю стену, а на полу лежала шкура белого медведя. Не уверена, что он настоящая. Виола тем временем деловито отодвинула дверь шкафа, подумала и достала костюм, убранный в специальный прозрачный чехол. Я машинально отметила, что костюм один в один похож на тот, что пал жертвой сестринского беспредела Виолы и пострадал от сока и пирожного. «Этот подойдет?» – спросила она у меня. «Да», – подумав, согласилась я. Взяла костюм из ее рук и поспешила покинуть жилище Руслана Евгеньевича. «Я тут останусь», – решила Виола. «Руслан волноваться не будет, что ты одна дома». Сузила я глаза и полезла за телефоном. Руслан ругаться не стал, милостливо позволил сестре остаться и напомнил мне, что неплохо бы поспешить. Удобнее перехватив его костюм, я заторопилась обратно в университет. Вернулась, когда следующая пара уже закончилась. Была большая перемена, и большая часть студентов отправилась утолять голод. Вдохнула поглубже и снова побежала. «Раздевайтесь, профессор!» На выдохе выпалила я, врываясь в аудиторию. Не обращая внимания на обалдевшее лицо уголовника, быстрым шагом приблизилась к нему, опустила на пол чехол и потянулась к его пиджаку. «Ну, быстрее, у вас пара через 10 минут начинается!» Взялась за лацканы пиджака, пытаясь стянуть его с плеч Руслана Евгеньевича, когда за спиной раздался громогласный голос ректора. «Руслан, после пар ко мне в кабинет!» «Мама!» – пискнула я, убирая руки с плеч преподавателя. Тяжелые шаги за спиной оповестили, что ректор ушел, а уголовник выдохнул и перевел горящий взгляд на меня. «Раздевайтесь, Синицына», – процедил Руслан Евгеньевич, который все еще сидел на стуле и смотрел на меня снизу вверх. «Зачем?» Он положил горячую ладонь мне на талию и дернул на себя так, что я оказалась между его разведенных в стороны коленей. «Теперь, когда ректор думает, что я сплю со студенткой, вы просто обязаны компенсировать мне моральный вред, причиненный вами». «Мамочки», —